До какого срока беременности можно продолжать интимные отношения? В Слове Божьем написаны вот такие слова. Жена не властна над своим телом, но муж равно и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Это один текст. Другой текст учит, чтобы мы заботились одинаково друг о друге. То есть, если жена себя болезненно чувствует и сложности есть со здоровьем, муж должен это тоже понимать и бережно относиться к жене. Нельзя спекулировать своим телом. Библия это запрещает. Конкретным образом. Жена не властна и муж не властен. Бывает мужья под видом того, что устал там с работы, да то другое, а на самом деле проявляет безразличие к жене и отказывает ей в близости. Это грех. Это разрушает семьи. В одной местности пришлось так вот беседовать. Жалуется сестра и плачет. Говорит, выбирает такие моменты, когда мне неудобно иметь с ним близость. Он сильно настойчив. И я должна переломать свою совесть и все. А когда мне есть нужда, он специально говорит, я уставший. Я вот с работы, я не могу. И то, и другое. А зачем он это делал? Где-то он услышал такую лжеистину, что когда поженились, муж должен ломать жену, чтобы она потом всю жизнь была послушна ему. Я когда это услышал, просто в негодовании был. Я говорю, где ты взял такое? Где написано в Библии, что ты должен душу человека сломать? Где ты такое прочитал? Вот кто-то где-то говорил. Я скажу, друзья, что это дьявольская программа. Бог никогда не разрешал мужу ломать душу жены и волю ее и так дальше. Это, если она своевольная, упрямая, это будет Бог делать. И будет ее воспитывать и скорбями, и всякими другими способами. В конце концов, есть церковь. По линии церкви можно ее дисциплинировать, если она не покорна мужу. Или там хочет властвовать, или еще что-то. Это будет церковь делать, или Бог. А так, чтобы муж сам занимался такими вещами, это безрассудство и грех. Этого нельзя делать. Поэтому там, где есть любовь друг к другу, эти вопросы, они регулируются. Очень хорошо и дружно они все регулируются. До какого срока иметь близость? Библия не указывает этого. Для Нового Завета Библия не указывает. Здесь нужно ориентироваться на здоровье жены, на ее состояние. Есть одни сестры лучше беременность носят, есть хуже. И здесь в каждой семье может быть по-разному. Кто-то может и до 8 месяцев близость будет иметь, кто-то может до 5 месяцев, как у кого по здоровью и по возможностям. Что еще можно сказать? Бывает под видом, что я плохо себя чувствую, я больная, я беременная. На самом деле жена выражает таким образом протест мужу за то, что он холоден к ней, невнимателен, за то, что грубым бывает. И поэтому она нашла рычаг, чтобы на него воздействовать, как бы его тоже ставить на колени. Этим тоже нельзя заниматься, это грех. Бог это не повелевает. Если муж грубо поступает, молиться за него нужно, поститься. В крайнем случае, есть служители, поделиться переживанием, это нормально. Любая сестра, любой брат имеет право пригласить служителя в дом и сказать, у нас есть проблемы. Первоначально хорошо с супругом согласовать, чтобы по согласию это было. А бывает супруг не согласен, говорит, не будем выносить ссор из избы. Тогда в такой ситуации любой из супругов имеет право обратиться к служителю, даже без согласия супруга. Гибнет семья, поэтому я молчать не буду, я буду звать служителя, и чтобы нашу ситуацию врачевали. Еще такой текст, такая записка. Как правильно понимать Римлянам? 9 глава, 15-16 стих. Иногда очень удручает стих 16. Правильно ли молиться о милости к себе, к родным, одноверцам или к неверующим? Есть ли какое утешение в этом случае? Есть утешение. Вот оно, что здесь написано. Ибо что говорит? Ибо Бог говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит, фараона для того я, для того самого я и поставил тебя, чтобы помазать, показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет милует, а кого хочет ожесточает. То есть, автор записки, я понимаю, сделал такой вывод, что раз Бог, кого хочет ожесточает, кого хочет милует, молись, не молись, от тебя все равно ничего не зависит. Поэтому бесполезно как бы молиться. Какое утешение. Друзья, речь в этих текстах не идет о спасении людей. Вообще не идет. В этой главе рассматривается вопрос избрания для определенных целей, но не ко спасению. Например, фараона Бог избрал, чтобы на нем показать силу свою, и чтобы имя Божье было проповедано. И фараон ожесточился. Вернее, написано, Бог ожесточил, я ожесточу его сердце. Имеет право ожесточить Бог сердце его? Имеет право. Но прежде чем Бог ожесточил его сердце, фараон сам ожесточил свое сердце. Сам пошел против Бога. Тогда у Бога есть как бы моральное право. Дальше, раз ты ожесточаешься, я тогда на твоем ожесточении построю вот такую ситуацию. Ты узнаешь, кто есть Господь. А то он так дерзко заявил, а кто такой Господь, чтобы я отпустил народ израильский? Не знаю я никакого Господа и не отпущу народ. А раз так, хорошо, поговорим с тобой. И Бог показал ему. Или Иакова Бог избрал. Исава я возненавидел, Иакова возлюбил. Еще до рождения. Почему? Смысл в том, что Господь предвидел из вечности, каким будет поведение Исава и каким будет поведение Иакова. И из-за этого Господь сделал свой выбор для определенного служения. Иакова избрал быть патриархом. Не ко спасению речь идет избрание, а избрание на такое служение. Он был патриарх, родоначальник 12 колен. Вот. Поэтому молитесь за своих однородных там и единоверцев, и неверующих. И просите милости у Господа, и Он будет отвечать на эти молитвы. Если вы будете молиться, чтобы ваш, например, сын или муж был пресвитер церкви, вот это уже компетенция Бога. Вот тут Бог будет смотреть, ставить его или не ставить. А спасти или не спасти, на это есть воля Божия, 100%. Молитесь, и Бог будет отвечать. Что значит по Римлянам 4 глава, 4-5 стих? Как совместить понятия не делающему праведность, а делающему тому не по милости, а по долгу? Чего же не нужно делать, чтобы быть праведным и обрести милость по вере, согласно этому стиху? Речь идет за оправдание. За оправдание речь идет. Одни люди думают, что если я буду делать и делать и делать и делать добрые дела, в конце концов я стану праведным. А это заблуждение. Не надо делать этого. Ты веруй, и ты будешь праведник. Вот об этом речь идет. Но мы понимаем другая сторона, что вера без дел мертва. Веру нужно подтвердить делом. Поэтому библейская позиция такая. Стань праведным по вере. И делай праведные дела. Подтверди свою веру, что у тебя есть такое направление жизни. А мирская позиция – делай, делай, делай дела праведные, и в конце концов станешь праведным. То есть устраняется Христос, Его благодать, и человек заслуживает как бы своими силами спасения. Вот так вот мы понимаем. Вменяется нам спасение по вере, а не по долгу, не по заслуге. Я вот заработал, пожалуйста, Господь, меня спасай. Вот, ты обязан. Как понять слово «жена спасет мужа»? Иеремия 31:22. Там написано, что Господь сотворит нечто новое. А что это новое? Жена спасет мужа. Мы можем так рассудить, что через жену пришла погибель мужу. Через жену. А теперь будет новое. Жена спасет мужа. То есть Мария даст как бы спасителя миру. Бог воплотится через нее. И будет спасение всему роду человеческому. Это новое. То, чего на земле никогда раньше не было. И еще текст. Выезд на заработки. Это всегда ли выезд на поля Моавицкие? Я думаю, разные ситуации. Где-то это так, а где-то нет. Вот. И здесь нужно так подойти взвешенно, чтобы не спешить судить тех братьев, кто поехал, ну, заработать для семьи кусок хлеба. Он обязан это делать. Но ситуация осложняется чем? Например, брат поехал в другой город работать, чтобы заработать на кусок хлеба. И он работает и в среду, когда разбор слова. Может быть, на собрание он не ходит. В пятницу молитвенное собрание. Он домой не может возвратиться. Ну и в местную церковь не идет на собрание. Я скажу, грешит, 100%. Грешит, вредит душе своей, разрушает веру свою. Показывает на практике жизни, что Господь для него ничего не значит. Или мало значит. И церковь тоже. А тот, который, может, и на заработки поехал, но спешит всегда быть в собрании. Домой не могу приехать, потому что туда может 200 или 100 или 500 километров. Но я хоть на том месте, где работаю, буду посещать собрание. Вот, всегда, чтобы быть в общении с народом Божьим, назидаться, расти духовно. Вот, это нормально. Хотя, если жить в основном, ездить по заработкам, друзья, это что-то ненормально. Нормально, когда человек живет в семье. Потому что детям нужен папа, жене нужен муж, а годы быстро проходят, и нужно, чтобы жить в семье. Может быть, на месте найти какую-то работу, пусть меньше, может быть, зарплата будет, но зато и в собрании, и дома, и это хорошо. И больше дети будут молиться: «Господи, дай нам хлеб на каждый день», и это здраво будет. И мы выиграем все равно, братья и сестры. Вот я вам говорю, выиграет такой брат все равно. Он выиграет в том, что больше детей будет верующих в него в семье, или все будут. Вот. Выиграет тем, что послужит Господу. Ну, в материальном может отстать, но это не страшно. Это совсем не страшно. Бог силен обогатить всякой благодатью. Еще вопрос. Пример Авигеи и Навала. Правильно ли поступила Авигея? Если да, то как быть, если у кого-то нужда, а муж или медлит, или не хочет помогать, то может ли жена сама пожертвовать материальные средства, время, силы, а ему уже потом сказать, кто-то же должен трудиться? Вот в Слове Божьем есть принцип такой. Числа, 30 глава. Седьмого стиха. Если же она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя, то есть что-то обещала Богу, и услышит муж ее, и услышавши промолчит, то обеты ее состоятся, и зарок ее, который она возложила на душу свою, состоятся. Если же муж ее, услышавши, запретит ей, и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, то они не состоятся, и Господь простит ей. И Господь простит ей. Поэтому вот в Библии так написано, что муж может отменить обет жены. Но пусть каждый муж знает, если он дерзнул отменять обет жены, будешь иметь дело с Богом. Это очень... Ты хочешь помочь мне? Ты вслух не рассуждай, мысленно рассуждай. Еще и присутствие мужа. Вот. Поэтому я что хочу сказать, друзья, что всякий муж, который добрые желания жены угасит, отменит, он будет иметь дело с Богом. Обязательно. Бог этим всем наблюдает. И поскольку мужа Бог поставил главою жены, Бог все-таки с этим считается. Она обещала, муж не разрешает. Ну что, Бог простит ей, Бог не вменит ей. Но с мужем будет Бог разговаривать. Почему Авигея так поступила? Она, в принципе, знаете, что делала? Она спасала жизнь мужа. И в ее ситуации это был мудрый поступок. Она отвратила гнев Давида. Давид шел с вооруженными людьми снести голову мужу ее, Навалу, совершить отмщение. И тут не время было советоваться с ним, там вот Давид придет, да ты, может, пострадаешь, да еще, да давай, может, поможем им, и там все. Не время это было делать. Она сориентировалась мгновенно. Вот у нее голова была, я вообще восхищаюсь. Вот у нее мудрость какая была. Она, спасая злого человека, который сколько ей беды причинил, безумный человек, она его спасает от смерти. Казалось бы, это радостно, вот сейчас ему попадет, вот хорошо, хоть кто-то нашелся, что ему на место его поставит. Ничего подобного. Даже безумного мужа свое зло, она все равно защищает от смерти. И мудрые жены, они не будут мужей своих, даже злых, грубых, выставлять на показ. Среди родственников о них судачить. Вот мой такой, да он такой, да он ко мне вот так относится, да то. Мудрая жена этого не сделает. В крайнем случае, мудрая жена, если муж обижает, она пойдет к служителю и скажет: помогите, у меня в семье беда, помогите. А глупые жены, они рассказывают и направо, и налево, и подругам, и родственникам, и маме, и папе, всем. У меня он... Вася или Тарас, или Коля, он такой, сякой, да вот он такой, да денег не несет, да то, да все. Это неразумно. И Авигия правильно сделала, что она спасала жизнь своего мужа. Если бывает, что такая ситуация, муж пьянствует, не работает, жена работает и хочет помочь кому-то материально или пожертвовать там на содержание, там служение Богу или что, она это вправе сделать. Почему? Она зарабатывает деньги. И муж не имеет права здесь ей укорить или приказать, поскольку он иждивенец, поскольку он не участвует, как глава семьи, не ведет хозяйство. Жена и себя кормит, и семью, и мужа, и все. Поэтому те деньги, которые ею заработанные, она может какую-то часть пожертвовать для Бога. Те деньги, которые муж заработал, случайный заработок или частичный, жена не имеет права жертвовать эти деньги для церкви, для Бога. Эти деньги в семью должны все идти. Вот. Все, что муж принес, пусть они будут в семье. Его деньги жертвовать не надо. Разве он сам согласится и скажет: слушай, я заработал, пойди что-нибудь пожертвуй. Бог мне дал здоровье, мозги дал, голову дал, руки дал, я мог заработать. Пойди, я хочу выразить благодарность Богу. Это мудрый человек, он знает, откуда все берется. А не будет так делать, попробует без Божьего благословения. Все с рук валится, там не заплатили, там обидели, там кинули, там обворовали, там пропало, там авария, там то. И попробует, он будет знать, как это с Богом не контачить и не ценить его благословение. Научится все равно. Написано в Библии: будут все научены Богом. Что умолиться как дитя? Как это практически исполнить? Практически это исполняется, когда человек становится на путь покаяния. Умолиться, смириться пред Богом, отвергнуть себя, свою гордыню, эгоизм, свое «я» и посвятить себя для служения другим. И облечься вот такую непосредственность, вот в такую, знаете, простоту, как у ребенка, доверчивость, открытость. Если человек подозрительный, это проблема. Это проблема. Это значит, что он плохо о людях думает. Это значит, что он судит людей. Вот эта подозрительность. У человека, у которого здоровая душа, он не должен быть подозрительным. осторожным должен быть, это да, а подозрительным нет. Вот, поэтому нужно очень серьезно наблюдать за своим состоянием духа. И если как дитя умолился, таким людям несложно слушаться. Несложно протянуть ручку, ведите меня, как ребенок. Ищет руку матери, отца, провести его. Вот. Такие люди охотно принимают наставления. Кто же умолился, как дитя? Никогда не кичатся, не бунтуют, потому что умолился. Как относиться к толкованию имен? Есть значение имени, как, например, болезненный, чахлый, упрямый, бесславный, грубый и так дальше. Или ориентироваться на благозвучие, либо библейские имена. Ну, я думаю, что Библия нам не дает такого указания. И в Новом Завете, чтобы специально мы должны были особые какие-то имена или только библейские выбирать. Нету такого указания. Хотя, ну, лично мое понимание, я его не хочу никому навязать, а как мои рассуждения. Я бы не стал давать имя сыну или дочери, которое, ну, имеет плохой смысл. Например, Димитрий, поклоняющийся богине Деметре. Вот. Ну, я бы не хотел такое дать. Хотя оно благозвучно, все, но я бы такое имя не хотел давать. Или там есть еще всякие имена, которые связаны там... Яков обманщик, да. Тоже хитрец обманщик, Яша. Тоже такое имя. Поэтому, ну... Хотя, если кто назовет, я не считаю, что это будет грехом, братья и сестры. Если кто так назовет. Ну, мое мнение, я бы отрицательный смысл не хотел. Да, брат, он подсказывает, хотя и обманщик, а вырос в Израиле. Родоначальник народа Божия. Вот еще есть вопрос. В книге Иоанна 13:21 и 11:33 написано, что Иисус возмутился духом. Что под этим подразумевается? И какой пример может это быть для нас? Возмутился духом. Братья и сестры, можно нам возмущаться духом или нельзя? Брат Гена, можно возмущаться духом? Возмутился духом. Да, а какое понимание? В моем присутствии ругать Бога, а я возмутился духом и спокойно объяснил, что Бога ругать нельзя, потому что так и так. Угу. Хорошо. Значит, мы сейчас прочитаем, как оно звучит. 13:21. 13:21. Промовивши це, затривожився духом Ісус і освідчив, говорячи, по правді кажу вам, що один із вас видасть мене. Затривожився духом. Можна нам затривожитися? Можна. Це переживання внутрішнє за чоловіка, у якого плохое духовне состояние. Это внутреннее переживание за человека, который падает, не может в вере стоять. Вот это затревожився духом. Или вот 11:33. Так, 11:33. А Ісус, побачивши, що плаче вона, це у гроба Лазаря, і плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам. От в українському переводі хорошо ці слова переведені. Розжалобився в дусі. Тобто таке було сострадання к тим людям, кто плачет, у кого горе, скорбь. Вот такой наш Господь. И мы можем в этом и подражать Ему постоянно. Вот еще вопрос. Братья, ответьте, пожалуйста, у нас двое деток. Живем мы в квартире старшей дочери 7 лет. Я очень переживаю за то, что ей не с кем гулять из сверстников верующих. Рядом никого нет. Но она очень просится гулять с детьми своего возраста. И мне приходится разрешать иногда гулять с девочками во дворе. Я смотрю, с кем она гуляет, чтобы не было плохих слов и всего прочего. Но сердце у меня все равно не на месте. Я не знаю, как поступить и разрешать ли гулять с неверующими или нет. Второй ребенок еще маленький. Разрешите ей гулять с маленьким ребенком. Это будет хорошо. А с мирскими людьми все равно будет беда когда-нибудь. Вы не проконтролируете все равно всех слов. И вообще-то будут они говорить, может, и хорошие слова, но дух передается и через такие неплохие слова. Обиходную речь, мирской дух все равно передается. И я бы не советовал, чтобы она дружилась. Слава Богу, что есть меньший ребеночек, дай Бог, чтобы еще были. И вот пусть и дружится, пусть нянчится, это хорошо. Если вы скажете, это невозможно, возможно. Вы помните Самуила? Он жил вообще без деток, ни с кем не игрался, а жил при храме в молодом возрасте. И общался с дедушкой. И хороший вырос человек. И ему нормально, интересно было, и с Богом общался. Или вы помните, например, Иоанна Крестителя. Тоже до дня явления своего народу жил в пустынных местах. И вырос, и был благословенным человеком, и послужил много для людей и для Бога. Христос то же самое. Поэтому не переживайте, пусть играется с маленьким. Еще один вопрос, но он, наверное, больше к сестрам. Но у нас нет сестер-служителей, кто ж будет отвечать тогда? В повседневной жизни дома часто одна суета, стирка, готовка, уборка и так дальше. В последнее время я чувствую вину за то, что не очень много уделяю детям внимания, хоть и очень стараюсь. Вот здесь два момента хочу отметить. Во-первых, неправильное понимание относительно домашнего труда. Называется это суета. Никакая это не суета. Если вы заботитесь, чтобы постирать, чтобы приготовить пищу, дома уборку сделать, это не суета, это служение Богу. Это ваше служение Богу. И так и мыслите, и так и понимаете, это служение Богу. Да, есть другой разряд, когда сестра наставит дома в сервантиках бесчисленное количество всяких там безделушек, стаканчиков, там всяких фигурок, всего, и надо ему дать толк и пыль протирать, и все остальное, это идолослужение. Оно не нужно совершенно для жизни. Не нужно. Это служение вещам. А если это в нормальном смысле, это, слава Богу, трудись и радуйся, и благодари Господа, что у тебя есть семья, и есть кому послужить. А детям все равно надо находить время, уделять внимание. Все равно надо. А чтобы больше времени было, надо распределять работу. И среди детей. Даже маленькие дети могут много домашней работы делать. Постарайтесь с раннего возраста их научить этому, и они будут очень сильно вам помогать. А если они подрастут до такого возраста, лет 15, 16, 14, вам почти нечего делать будет дома. Так, еще один вопрос. А если я получаю детские, хочется дать Господу, а муж сказал, что это не заработок, нельзя, не давай, как поступать? Ну, я уже ответил, что муж неразумно делает. Кто дает, благотворит бедному, дает взаймы Богу. Я каждому мужу хотел бы объяснить, что тебе будет благословение. Бог никогда в долгу не останется. Если ты что-то пожертвуешь, Бог вознаградит и пошлет тебе больше, чем ты даже помышляешь. А может и не послать, но все равно не оставит без куска хлеба. Поэтому Бог праведен. А если есть согласие, и это оформлено на жену, нормально, когда есть согласие, и они пожертвуют. Это хорошо. Мы тоже так практиковали в семье и практикуем. Вот. Из тех детских денег, что мы получаем, я не работаю по болезни. Вот. А то, что получаем на семью, делимся, и слава Богу, Бог не оставляет. Это нормально.